Юрий Москаленко, «Небесный трон 12», пролог. По прекрасному цветущему саду шел симпатичный мальчишка с яркими фиолетовыми глазами, отросшими до плеч зелеными волосами, коричневой древесной кожей, отчего казался смуглым, и длинным хвостом из множества перекрученных лиан, словно разумные, духовные растения, мимо которых проходил Игдрасиль, тотчас поворачивались к нему. Одно лишь присутствие Энта значительно улучшало состояние трав и цветов. На вид парню было 10 или 11 лет, но на самом деле с момента его рождения прошло всего 3,5 года. Благодаря особенностям своей расы Игкой так рос вдвое быстрее людей, но с превосходной алхимией и духовными растениями храма развитие его тела ускорилось еще сильнее. И мальчику это было только на руку, поскольку чем крупнее и сильнее тело, тем больше энергии оно может впитать во время закалки. Вскоре юноша покинул сад, добравшись до границы острова. Свесив ноги с края обрыва, он уставился на громадный город далеко внизу. Прошло уже более 2 лет с момента нападения мантикор на Кайзерсарк. Все, уничтоженные войной, уже давным-давно было восстановлено, но реконструкция города не закончилась. Наоборот, разрушения послужили лишь катализатором изменений, которые на данный момент, казалось, достигли своего пика. Кайзерсарк активно перестраивался, становился все шире, выше и технологичнее. Находясь в личном измерении Умбертельда, Игдрасиль мог спокойно приближать и отдалять интересующие его части интерактивной проекции города. Наблюдая за жителями Кайзерсарка в реальном времени, юный Энт мысленно витал в облаках, предвкушая будущие тренировки. Всего несколько дней назад у него завершилась фаза быстрого роста и началась фаза медленного, наиболее оптимального периода для начала развития энтов на пути боевых искусств. К сожалению, мальчишке, чей воинский слой оболочки души пробудился еще при рождении, пока что категорически запрещалось даже пытаться что-либо делать с этими силами. Обычно подобные ограничения имели немного смысла, однако врожденный талант Игга позволил ему уже к концу первого года жизни самостоятельно разобраться в том, как управлять энергией и начать закалку через дыхание. Вот почему и требовался этот запрет. Нельзя было позволить будущему гению нахвататься ошибок в самом начале пути развития. В конце концов, обучить чему-то с нуля гораздо проще, чем переобучать. Так или иначе, как бы Игг не желал приступить к развитию, он все-таки следовал указаниям. Он был послушным ребенком. Шагов позади себя мальчишка не услышал, но подсознательно ощутил, как сминается под чьими-то ногами трава. Оттого внезапно раздавшийся над ухом вопрос его ничуть не напугал. «На сегодня наши уроки окончены, но вы еще тут, юный господин. Я заметил, вы уже давно не ходили играть со своими друзьями из приюта», — присел Альфред рядом. «Что-то случилось». Искоса взглянув на старика, что растил и воспитывал его, Игдрасиль опустил взгляд и вздохнул. «Не хотите говорить об этом? Они, кажется, я им больше не очень нравлюсь. Вы уверены в этом?» «Да. Раньше они всегда были рады, когда я приходил. Теперь же почти не говорят со мной и даже убегают, когда я пытаюсь присоединиться к их играм». «Вы поссорились?» — спокойно поинтересовался Альфред. «Нет. В чем же тогда может быть причина?» «Не знаю. Как давно вы заметили это?» «Точно не уверен. Думаю, еще полгода назад они начали отдаляться. А когда я рассказал, что, возможно, скоро начну воинское развитие, то все стало еще хуже. Неужели я как-то обидел их, дедушка?» — повернулся расстроенный малец к старику. «Сложно сказать. С одной стороны, да, с другой, нет. Сколько им было, когда вы познакомились?» задумался Игг. «Большинству где-то 8. А когда это произошло, не помню. Год назад, примерно», — кивнул Альфред. «Тогда вы были почти что вдвое меньше, но всего за год вымахали настолько, что переросли всех своих друзей. Как думаете, что они испытали, увидев такой рост? А ведь вы не только подросли, но еще и стали значительно сильнее, быстрее и смышленнее большинства из них. Они поняли, кто я такой», — вскинул паренек брови. «Вряд ли, но явно что-то заподозрили. Понимаете, такое быстрое физическое развитие обычно возможно лишь благодаря алхимии, позволить которую своим детям могут только очень состоятельные родители. В нашем мире сила – это статус, а статус – это сила. Как бы кто этому не противился, но иерархия играет очень важную роль в устройстве нашего общества, связанного с постоянным развитием и силой. И кому, как не детям из приюта, понимать это? Если поначалу вы были для них лишь забавным парнишкой, с которым весело играть, то со временем разница в ваших социальных статусах стала слишком заметна, особенно после завершения фазы быстрого роста. И что с того? Возмутился Ик. Я не рассказывал, кто я, и никогда не хвастался ничем. Мне не важно, что они из приюта, я просто хочу дружить с ними. В этом и заключается проблема, юный господин. Это вам, тому, кто находится на вершине иерархии, может быть безразличен статус тех, с кем вы общаетесь, но не им. Они не могут позволить себе просто взять и спокойно относиться к тем, кто стоит выше, как к равным. Общество и воспитание попросту не позволит им этого. Ведь если вам все равно, то это не значит, что другие станут терпеть такое отношение. Это тупо, опустив голову, пробормотал Ик. Тупое общество. К сожалению, таков мир боевых искусств. Разве это нельзя изменить? Изменить? Задумался старик. Думаю, это должно быть очень сложно. Созданный мастером Каем храм Вечного Пути значительно более терпим в этом плане, поскольку все члены храма – это собратья на пути воина. Но даже так здесь есть место выраженной иерархии. Но почему? Причин немало, но основной я считаю само устройство нашего мироздания. Путь развития позволяет обрести огромную силу, которая, в свою очередь, дарует не меньшую власть, особенно когда речь идет о масштабах силы истинных мастеров. Такая власть бывает явной и неявной. В первом случае, полагаясь на силу, существо может активно использовать ее для достижения своих целей. Во втором же этого не происходит, но другие существа все равно опасаются подобного могущества, а потому ведут себя покорно и уважительно. Это естественное поведение для большинства живых существ, поскольку от этого нередко напрямую зависит сами их жизни. Зачастую только в очень близких отношениях можно забыть, какой у кого статус. Разумеется, положение сильного распространяется и на его приближенных, даже если сами по себе они слабы. Поэтому ваши друзья банально боятся оскорбить или сделать что-то не так по отношению к тому, кто обладает гораздо более высоким статусом. В то же время они попросту не понимают, что стоит делать в такой ситуации, а потому и стали столь холодны. Значит, все еще можно исправить, загорелся парень энтузиазмом. Конечно, улыбнулся Альфред, вам просто нужно хорошенько поговорить с ними. И еще думаю, вам стоит чуть больше раскрыть себя. А можно? Что ж, вот это зависит уже не от меня. Разрешение может дать только мастер Кай. Впрочем, я не думаю, что он будет против. К слову, раз вы задели такую непростую тему, то неплохо было бы вспомнить и наш недавний урок. Вы ведь выучили значение основных обращений среди воинов? Да, громко ответил довольный Ик. Хорошо, когда мы должны использовать младший? Младший – нейтральное обращение к гораздо более слабому воину, однако нередко может использоваться и в качестве грубого снисходительного обращения, даже если разница в силе совсем невелика. Младший брат или сестра? Задал Альфред второй вопрос. Так мы обращаемся к более слабому воину, когда хотим проявить дружелюбие. Если же он более сильный, то используем старший брат. Если мы уважительно обращаемся к хозяину или же к знакомому, но не близкому истинному мастеру, который примерно равен нам по силе, то как нужно обратиться? Мастер, ответил Энд. Но если добавить к нему слово «великий», то это уже будет считаться крайне уважительным обращением к очень и очень сильному мастеру. При этом обращающийся должен быть значительно слабее собеседника и не иметь с ним близкой связи, иначе подобное обращение можно счесть насмешкой. Все верно. Как мы обращаемся к божеству? По его титулу, добавляя перед этим властитель. Есть ли разница между старший брат и просто старший? Есть. В последнем случае это очень уважительное обращение к близкому и очень сильному товарищу. Но из уст постороннего, более могучего или примерно равного по силе это обращение может быть воспринято как издевательство или насмешка. Какое обращение считается самым распространенным? Господин, с последующим добавлением имени, титула или должности так обычно принято называть любых важных неблизких разумных, является уважительным, но нейтральным обращением. Еще что-то, задумался мальчишка. При уважительном обращении к учителю необходимо использовать наставник. Важное замечание, эти формы обращения являются наиболее распространенными и общими в Айкумене, однако в разных мирах и культурах могут все-таки отличаться, процитировал Игдрасиль учебник. Отлично, в таком случае, не успел Альфред договорить, как Игд вдруг вскочил. На его лице заиграла улыбка, а сердце быстро заколотилось, испытывая одновременно радость, тепло и предвкушение. Он тут же обернулся. Как ни странно, Первым гостя заметил именно Энд, а не распорядитель Умбертельда. Конечно же, все благодаря духовной связи. В паре шагов от мальчишки появился высокий, широкоплечий и невероятно могущественный мужчина с такими же яркими фиолетовыми глазами. Минувший с их последней встречи год был мелочью для Кая, но для Идга – практически третью его жизни. Притом наиболее важной третью, наиболее осознанной. Он очень ждал их новой встречи, а потому так и обрадовался. Вот только стоило Игдрасилю увидеть отца, как он тотчас замер, словно вкопанный. Со времен нападения Мантикор на остров Кай изменился, и его взгляд теперь не только полнился холодом, но еще и не слабо пугал. Если бы не их духовная связь и радость от долгожданной встречи с родителем, то испуганный Энд точно сбежал бы. «Ты подрос», слегка улыбнувшись, попытался Кай смягчить выражение своего лица. «Мне жаль, что так и не удалось тебя навестить раньше, но теперь все будет по-другому». Присев перед сыном, Кай протянул ладонь. «Ты, наконец, готов стать воином. Твой путь к звездам начнется сегодня». Взглянув на Альфреда, Ик выбросил глупый страх из головы и твердо кивнул. Сделав решительный шаг вперед, он схватил Кая за руку. Мгновение спустя оба исчезли. Много лет спустя, веки воина резко открылись, и мир тотчас озарил свет яркого голубого глаза. Второй же, разноцветный, так и остался тусклым. Поднявшись, Грин увидел внизу бескрайнее синее небо с бесчисленным множеством белоснежных облаков и бездонную черноту над собой. Расположившись на вершине пагоды небесного возвышения, он наконец-то завершил прорыв на пятую стадию ступени небесного монарха. Закончив изучать оболочку души, Грин обернулся. Его взор упал на двухметровый, сверкающий белым кристаллический молот, парящий у пропасти наверху. «Молот душ. Хорошая работа, Рианна», — пробормотал парень, обращаясь в пустоту. Война в Беллуме и Фероксе достигла своего апогея. Океаны рунного тумана вернулись в пагоду, и полноценный молот практически сотворен. Оружие, что Магнус так и не успел завершить при жизни, скоро явит себя во всей своей красе. Похоже, для сценария сбора урожая уже почти все готово. Глава 1. Новая эра. Огромный город с сотнями небоскребов пестрил разноцветными огнями, разгоняющими ночную тьму. Несмотря на довольно позднее время, толпы людей сновали по улицам мегаполиса, пока множество машин, пилотируемых роботами, на больших скоростях рассекали полотна многоуровневых дорог. Прислонившись к окну, молодой воин с интересом разглядывал родную столицу, в которой уже давно не бывал. Мелькнув мимо массивного боевого летающего корабля, двухместный флайер юноши начал резкий спуск. Приближаясь к отдаленному трехэтажному зданию, автопилот не обнаружил свободных мест на его крыше, а потому был вынужден приземлить транспорт на общей парковке. Гул двигателя стих, и дверь открылась, позволив единственному пассажиру выйти. К этому времени возле здания собралась уже целая толпа. Сотни разумных в разноцветных модных одеждах ждали своей очереди, желая поскорее попасть в популярнейший клуб города. Поскольку большинство из них являлось молодыми заклинателями, а оставшиеся – воинами ступени закалки души, можно было с уверенностью сказать, что собравшиеся здесь однозначно считают себя элитой города. И тем не менее даже они не смогли проигнорировать прибывшего воина. Его длинные зеленые волосы, темноватая древесная кожа, длинный хвост, напоминающий скрученные меж собой лианы, и необычные фиолетовые глаза моментально вызвали интерес у присутствующих, однако больше всего внимания привлек, конечно же, его флайер. В конце концов, лишь избранным разрешалось пользоваться летающим транспортом в городе. Шагающий мимо очереди Игдрасиль ощущался словно обычный смертный, однако вставать у него пути все равно никто не спешил. Добравшись до входа, он остановился перед парой охранников. Оба мало того, что являлись пиковыми элементалистами, так еще носили массивные боевые экзоскелеты и держали в руках крупные штурмовые винтовки. Конечно же, в столь безопасном городе, как Кайзерсарк, такие предосторожности были совершенно излишни, однако хозяину данного заведения нравилась вычурность и постоянное подчеркивание своего статуса, отчего беднягам в охране и приходилось ходить в полном обмундировании. Несмотря на то, что Икк приехал не в одежде служителя храма, его все же сразу опознали и без вопросов пропустили. Атмосфера резко изменилась. Если снаружи царило оживление и шум, то внутри, как ни странно, все было гораздо спокойнее. Здесь находилось не так много разумных, играла спокойная расслабляющая музыка, а яркое уличное освещение заменял приятный и приглушенный пурпурный свет. Даже не используя духовное восприятие, Энд моментально обнаружил свою цель и направился к барной стойке, где многие отдыхающие с интересом и азартом наблюдали на множестве экранов за трансляцией гонки. Место возле знакомой фигуры, как всегда, оставалось свободным. «Ну как, повидался с дедулей?» – обратился к подсевшему Игдрасилю молодой элементалист. «Разумеется», – с теплотой вспомнив Альфреда, – кивнул Энд. «А ты, как вижу, опять прохлаждаешься здесь, Рой. А как иначе, если сегодня выступает моя любимица?» – кивнул тот на ближайший экран, где как раз показали крупным планом лицо лидера гонки на летающих мотоциклах. Во внутреннем городе скучно, да и вообще, разве после этих трех напряженных лет тренировок, боев и путешествий мы не заслужили хотя бы вечер отдыха? Возможно, ты прав. Несмотря на необычную внешность, делающую его отдаленно похожим на ящера, собеседник Идга был не Дорганом, а полукровкой, ребенком человека и священного зверя. Поскольку именно мать Роя оказалась представителем разумной расы, то он уже с детства обладал полноценным интеллектом, родившись скорее человеком со звериными чертами, а не зверем с человеческими, что произошло бы, будь его мать священным зверем. Как и Рой, Игдрасиль также уже достиг начальной стадии ступени элементалиста. Впрочем, в отличие от друга, что был лишь мастером семи средних звезд, молодой Энд уже являлся мастером семи больших. Впрочем, они оба имели шансы достичь семи великих, благодаря чему Рой в свое время и стал личным учеником Ворона Шоу. Но это были еще не все их достижения. Например, совсем недавно оба мастера наконец-то стали легендами первого ранга в Инсулее, сумев приобрести таинственное право освобождения. Разумеется, частицы стихийного тела и души они также приобрели, получив на это деньги непосредственно от храма. Когда же они усвоили упомянутые частицы, то сразу же приступили к прохождению финального испытания Инсулея. Идеально завершив его, получили ценные награды и успешно совершили исход в Ферокс, куда вот уже несколько лет как переехал весь храм Вечного Пути. Само собой, суверен Кайзер прошел последнее испытание Инсулея давным-давно, но воспользоваться правом исхода решил только 3 года назад, когда храм наконец полноценно закрепился в Фероксе, захватив и присоединив к Империи Вечного Пути часть одного из континентов планеты. С собой Кай не только забрал более 90% членов храма, но даже переместил в Ферокс весь Кайзерсарк при помощи монструозного массива и океана энергии. В Инсулее он наставил лишь небольшое официальное отделение, а также артефакт Роузена, поддерживающий барьер вокруг планеты. Отказываться от монополии на доступ к Инсулею, как и от Империи Вечного Пути, Кай все же не собирался. Единственным минусом исхода стало раскрытие нового местоположения Кайзерсарка. В конце концов, перемещение целого острова скрыть очень непросто. Еще одной причиной, почему исход произошел только 3 года назад, стала необходимость потратить поистине баснословную сумму. Многие десятки миллиардов рун. Все-таки требовалось заплатить по 10 тысяч рун за каждую искру, что Кайзер решил взять с собой во время исхода. И пусть немалое количество служителей храма самостоятельно добыли для себя такое право, все еще оставались сотни тысяч послушников и просто юных мастеров, что пока не могли сделать этого. Не стоило также забывать и о тех, кто попросту не обладал достаточным талантом, чтобы пройти практически смертельные испытания. Таким образом, храму Вечного Пути пришлось изрядно потратиться, чтобы помочь этим воинам совершить исход. Итка и его друг были одними из немногих, кто решил остаться. Все потому, что они обладали достаточным талантом, чтобы попытаться стать легендами один ранга и пройти испытания Инсулея, получив за них ценные награды. Правда, к тому моменту оба еще оставались пиковыми заклинателями, из-за чего их путь к самостоятельному исходу и затянулся на долгих 3 года. Ведь начать участие в рейтинговых боях, а также проходить испытания могли лишь элементалисты. «Кажется, не все так хорошо у твоей любимицы», взглянув на экран, хмыкнул Итк. Рой нахмурился, но ничего не ответил. Однако уже через несколько минут грязно выругался. «Да что это было? Почему она вдруг стала лететь медленнее у самого финиша? Поломка? Я столько денег потерял из-за этого. Лудоман», по-приятельски поддел его Игдрасиль. «Да пошел ты», резко поднявшись с места, беззлобно ответил полукровка. «И куда ты собрался?» «Зайду на 3-й этаж, спрошу у менеджеров, что случилось», ответил Рой, решительно направившись к лестнице. Попасть на 2-й и тем более 3-й этаж было практически невозможно для большинства жителей города, но для личного ученика и иерарха и владельца клуба это не составляло проблемы. Рой ушел, а пару минут спустя Икт последовал за ним. По пути парень выглянул в окно, вновь залюбовавшись ночным городом. Несмотря на множество виднеющихся вдали небоскребов, скрыть колоссальную цитадель, напоминающую вытянутую металлическую пирамиду, ничто не могло. Перестроенное земное святилище уходило далеко за облака, а повисший над ним Умбертальт и вовсе зачастую оставался недоступным для глаз простых горожан, превратившись для них в настоящую легенду. Так или иначе, теперь земное святилище стало настолько могущественным, что могло бы легко самостоятельно дать отпор, повторись нападение 16-летней давности Мантикор на остров. И все это благодаря не только возросшей численности служителей храма и накопленным ресурсам, но и совершенно новым технологиям, основанным на слиянии артефакторики и науки. Причиной же всему оказался Шакс, что около 10 лет назад стал новым иерархом Центра технологий вместо Ньяка. Используя свои разработки, клонов Кая и Пуф, он быстро сформировал научную базу, равную земной или даже превосходящую ее, после чего совершил настоящий прорыв на пути объединения технологий мира боевых искусств и мира науки. Обычно в Айкумене подобное являлось огромной редкостью, так как из-за пути развития по большей мере отпадала необходимость в изучении мира научным методом. В конце концов, воины и так познавали мироздание, просто другим путем, через созерцание его законов. В свою очередь, артефакты и алхимия ничем не уступали тем же технологиям Земли, а во многом даже и превосходили. Лекарства от всех смертных болезней, летающие корабли, порталы, способы передачи информации на многие тысячи километров, вычислительные инструменты, неотличимые от людей-големы, препараты, многократно повышающие урожайность, автоматические инструменты и многое другое, все это и так было известно в большинстве миров необъятной вселенной. Кроме того, постоянные масштабные конфликты и естественное в мире боевых искусств и иерархическое разделение общества, где у сильных и так есть все необходимое, а права слабых сильно урезаны, затрудняли развитие науки и технологий на ее основе. Таким образом, совершенное Шаксом и клонами Кая можно было назвать настоящим прорывом, сделавшим храм Вечного Пути еще могущественнее и богаче. К слову, использовать большинство научных технологий отдельно от артефакторики было невыгодно, так как они являлись довольно уязвимыми для банальных природных частиц законов и стихийной энергии, которые могли появиться в любой точке с достаточной плотностью энергии. А ведь существовали еще и воинские техники. Например, даже слабейший пользователь пути молнии смог бы вывести из строя любую электронику. С другой стороны, подчинить энергию внутри артефакта было под силу лишь божествам или кому-то вроде Кая и Кайла. Зато совместно с символьными техниками и духовными материалами научные технологии имели возможность не только обрести устойчивость к подобным воздействиям, но даже стать гораздо более могущественными. Разумеется, в первую очередь изыскания центра технологий храма направлялись на непосредственное увеличение боевой мощи организации. Основной технологией оказались боевые экзоскелеты на термоядерных батарейках, обладающие особой крайне стойкой молекулярной структурой, встроенным энергетическим щитом и могучими экзомышцами. Обычно для создания полноценной брони требовалось немалое количество духовного материала, значительно больше, чем для оружия, и тонкая ручная работа. Кроме того, поскольку задачей доспехов являлась защита владельца, то они постоянно изнашивались и относительно быстро ломались, что в итоге требовало еще больше денег на их ремонт или даже создание новой брони. Боевые экзоскелеты храма Вечного Пути частично решали эти проблемы. Во-первых, их было значительно проще изготавливать, поскольку часть доспеха обладала исключительной технологичностью и массово могла создаваться на фабриках. Это же и упрощало их ремонт. Во-вторых, благодаря интеграции научных приспособлений и улучшению молекулярной структуры духовных материалов доспех становился значительно прочнее, чем обычные артефакторные аналоги, позволяя при необходимости сэкономить на ресурсах. Другим важным изобретением стали электромагнитные и гравитационные ускорители масс, что легли в основу штурмовых винтовок храма. Совместив их с символьными плетениями и духовными материалами центру технологии удалось создать настолько грозное оружие, что с его помощью любой смертный мог убить даже элементалиста, а истинный мастер, и вовсе ранить как минимум священного лорда. К сожалению, получить с его помощью соответствующие достижения оказалось невозможно. Не забыл Кай о своих биологических исследованиях, впоследствии повлекших бурное развитие генной инженерии и создание многократно улучшенных людей и прочих существ. Возможно, те даже не уступали своим прародителям, высшим людям, высшим эльфам и так далее. Правда, лишь физически, но не духовно. Еще одним ключевым направлением стало, конечно же, разработка сильного искусственного интеллекта. И вот с ним, как выяснилось, все обстояло не так просто. Создать-то подобный клонам Кая удалось, времени в Пуве у них было предостаточно. Вот только он сразу же обрел искру и оболочку души. А поскольку у слабой искры не может быть сильного тела, ни о каком бесконечном самосовершенствовании и технологической сингулярности речи не шло. Новорожденному и тотчас пришлось отказаться от огромных вычислительных мощностей, замкнувшись в ограниченной мощью своей воли оболочки. Притом это касалось абсолютно всех хоть сколько-то разумных и, из-за чего для автоматизации каких-то сложных систем приходилось использовать лишь продвинутые, но все же ограниченные и неполноценные нейросети. Ни на какой разум там и намека не было. Естественно, это далеко не все, чего удалось добиться Шаксу и его подчиненным. Все-таки у них было более 8000 лет в Пуве. Правда, полноценно реализовать это время центру технологий так и не получилось, поскольку его ученые довольно быстро зашли в тупик, связанный с искаженным Пувом временем. В конце концов новые исследования пришлось переносить во внешний мир, где вскоре возникла еще одна проблема. Они приблизились к потолку изучения природы через физический мир. Теперь для совершения новых открытий требовались многие тысячи или даже миллионы лет испытаний, а также безумное оборудование по типу ускорителя частиц размером с орбиту планеты. Несмотря на то, что все разработки в первую очередь направлялись на военные нужды, со временем очень многие технологии все равно вышли в массы. Все эти 16 лет Игдрасиль непосредственно наблюдал за тем, как меняется Кайзер Сарк и его население. По меркам жизни истинных мастеров прошло всего ничего, однако перемены произошли разительные. Наступила действительно новая эра. Моргнув, Энд наконец оторвал взгляд от заворожившего его города и все же обратил внимание на важное сообщение, пришедшее немногим ранее через метку храма. «Вот как, учитель наконец завершает прорыв», — подумал парень. Раздались шаги, и на лестнице появился Рой. «Тебя тоже уведомили?» — спросил Ик. Полукровка кивнул, а затем спросил. «Едем к массиву переноса?» «Нет», — покачал головой Энд. «Кажется, время еще есть. Давай на флайере спустимся. Без проблем. Но если опоздаем, сам будешь оправдываться. Судя по всему, суверен созывает всех последователей и их учеников. Должно быть что-то очень важное». Глава 2. Неизбежное решение. Набрав приличную высоту, персональный флайер Идга ошеломительно быстро понесся на запад, прямо к краю сверкающего мегаполиса. Однако, несмотря на набранную скорость, добрался до границы транспорт далеко не сразу. За минувшие 16 лет главный город храма Вечного Пути разросся настолько, что теперь занимал практически всю площадь острова. Количество жителей Кайзер Сарка также серьезно увеличилось, достигнув практически 30 миллионов. И при этом треть из них числилась непосредственно в составе храма, что, учитывая его высокие требования к сдающим вступительный экзамен воинам, было довольно большим числом. Причиной такого впечатляющего роста стал не только Пуф и выросшие в нем поколение разумных и монстров, но и нынешнее положение организации, ее репутация. Захват всего Инсулая, а затем и победа над альянсом горных сект принесли храму и империи Вечного Пути невиданную славу. Многие таланты возжелали присоединиться к молодому гиганту, чему особенно поспособствовало разрушение альянса и разразившаяся в Беллуме война ордена с культом. Многие молодые гении, что еще не привязали себя к родному миру испытаниями, вынужденно бежали в Ферракс или Инсулай, где уже установилась гегемония храма Вечного Пути. Кроме того, все так же продолжал действовать закон, обязующий входящие в состав империи секты, кланы, ордены и прочие объединения, а таковых за минувшие годы к молодому государству присоединилось немало, разрешать своим членам свободно уходить для вступления в храм Вечного Пути. Правда, отныне присоединение к храму требовало полного отречения от предыдущей организации, разрешение на двойное членство уже давно не действовало. Учитывая все это, не было бы преувеличением сказать, что в настоящее время детище Кайзера являлось одной из трех сильнейших фракций миров испытаний наряду с Орденом Чистоты и Культом Небесного Возвышения. Храм Вечного Пути оказался главным выгодоприобретателем от падения Альянса Горных Сект и войны двух вышеназванных организаций. Конечно, был еще древнейший клан Эверштейн, Однако после сокрушительного поражения, нанесенного ему Каим, и еще нескольких последующих неприятных столкновений с храмом, его представители полностью ушли в тень, изолировавшись от внешнего мира. Главное гнездо клана попросту исчезло, переместившись неизвестно куда, а их гильдия наемников и множество прочих дочерних организаций распались или перешли под контроль империи Кая. К сожалению, любые попытки отыскать сильфов так ни к чему и не привели, а потому храму оставалось лишь гадать о планах Эверштейнов и готовиться к их возможному нападению. «Любишь же ты небо», — хмыкнул Рой, отвлекая приникшего к окну Игга от наблюдения за звездами. Со зрением элементалиста тому не составляло труда заметить далекие светящиеся точки даже над ярким Кайзерсарком. «А оно тебя? О чем это ты?» — флегматично взглянул Энт на друга. «Будто сам не понимаешь, я о скорости твоего развития. Мы сдружились примерно 3 года назад, как раз во времена исхода храма. Насколько я помню, тогда ты только-только завершил прорыв на пик ступени заклинателя. Обычному таланту понадобилось бы не меньше 6 или 7 лет, чтобы подготовить душу к новому. Ты же справился всего за 2 года, 8 месяцев и 2 недели. Как ученик господина Суверена ты изначально получал лучшие ресурсы, так что, должно быть, уже достиг максимальной скорости развития. 2,7. Это и есть твой коэффициент? Вроде того, пожалуй, к плечами. Но к чему ты клонишь? Да вот задумался, как скоро разойдутся наши пути. Со своими 5,5 я только через 22 года начну прорыв на срединную стадию, а ты при этом уже будешь находиться на конечной. Задумавшись, Икк в итоге так ничего и не ответил, вновь устремив взгляд в окно. Вскоре флайер наконец достиг границы острова резкого обрыва, под которым далеко внизу виднелась земля. Кайзерсарк теперь находился не в океане, а в небе, высоко над бывшей сверханомалией красного небесного древа. Транспорт начал резкий спуск, а Игдрасиль наконец спросил: «Не думал насчет Пува? Я помню про приобретаемый там изъян души, но ведь даже у такого гения, как ты, далеко не 100% шансы стать божеством, и уж тем более безграничным, которые как раз таки и способны выйти за рамки уровня совершенствующего». Рой удивленно уставился на парня, а затем резко ответил: «Черт, дружище, это прозвучало пипец как грубо. Такое чувство, словно ты решил поглумиться надо мной». Наш могучий Рой обиделся, насмешливым тоном спросил усмехнувшийся Икк: «Мне извиниться, чтобы ты не заплакал? Ах ты мелкий засранец!» Попытался полукровка схватить друга, но тот ловко увернулся. Летящий на большой скорости флайер резко покачнулся. «Я, вообще-то, вдвое старше тебя. Имей хоть какое-то уважение. Внимание! Непредвиденная разгерметизация кабины. Немедленно закройте дверь», — громко заговорил автопилот. Стоило уклоняющемуся Игу силой открыть дверь и выскочить на крышу машины. Та, в свою очередь, стала замедляться и останавливаться. «Сам же начал эту тему, так чего дуешься?» — продолжал смеяться Энт, удерживаясь на поверхности флайера при помощи энергии. «Ну вот и некуда тебе теперь больше бежать», — улыбнулся выбравшийся следом Рой, проигнорировав вопрос. «Ха, думаешь, сможешь схватить меня?» Приблизившись к краю крыши, Икк провокационно поманил товарища. «Попробуй». Мгновение спустя Рой ринулся вперед, чтобы провести захват и проучить наглого Энта. Разумеется, оба элементалиста не использовали ни техник, ни любых других способностей, а полагались исключительно на первоначальные параметры и навыки владения телом. Изначальные характеристики у обоих были примерно равны, а в боевом мастерстве более старший и опытный Рой практически не уступал еще достаточно юному гению. От первой попытки схватить себя за воротник Игдрасиль успешно уклонился, но затем все же попался на уловку Роя и моментально очутился в тисках его рук. «Вот ты и доигрался», — оскалился полукровка. «Ты так уверен в этом?» — спросил Икк, с лица которого так и не пропала ухмылка. Рой внезапно оказался в воздухе, так и не сумев осознать, что же произошло. Следом его швырнуло в сторону. Элементалист попытался схватиться за флайер при помощи металлических щупов, но выпустивший свои лианы Икк не позволил ему этого сделать. «Тва-а-а-а!» — гневно закричал устремившийся к земле Рой. Застывший на крыше флайер Икк лишь еще громче рассмеялся. «Удачного полета!» — помахав рукой, крикнул он тому напоследок. Вскоре флайер возобновил движение, однако в кабине было уже на 1 пассажира меньше. «Как приземление?» — с улыбкой спросил Икк. «Я тебя ненавижу», — ответил Рой. «Не иди за мной, мне в ту же сторону. К слову, ты ведь первый прыгнул на меня, так чего дуешься-то? Мог бы и не мешать схватиться за флайер, С напускным раздражением сказал Рой и ускорил шаг. Находились эти двое теперь в Хаксарате, второй столице империи Вечного Пути, что была построена на месте уничтоженного Красного Небесного Древа. Естественно, расположенные под землей 6 уровней древнего города забытой цивилизации также стали частью новой столицы. На этот раз Рой и Икк все же воспользовались массивами переноса и быстро добрались до последнего этажа. Все это стало возможно благодаря тому, что 16 лет назад Кайза получил хозяйский амулет, а затем спустя 4 года его клоны окончательно смогли подчинить все структуры и механизмы древней столицы. Конечно же, сокровищница с 3 легендарными божественными ягодами также стала доступна. Чем дальше воины заходили, тем больше увеличивалась плотность праны вокруг них, а в какой-то момент ее стало так много, что Рой с Иггом и вовсе будто снова ощутили себя заклинателями. Притом не пиковыми, а начальными. Настолько сильным оказалось энергетическое сопротивление. Всему виной был большой духовный гейзер, созданный здесь кайзером при помощи трофея много лет назад. Вот почему прорыв суверена происходил именно здесь, а не на Вечном Троне. Конечно, ради такого дела можно было бы переместить небесный комплекс поближе к источнику праны. Однако расположенные в древнем дворце 6-го этажа божественные массивы сбора энергии ничуть не уступали в качестве Умбертельду. Рой, о, и ты, карапуз зеленоголовый, дядя Шакс, приблизился Энд к воину, что нередко играл с ним в детстве. Сколько? Целых 3 года уже прошло, ответил лучник на объятия Игдрасиля. Уже настоящие элементалисты. Поздравляю. Получается, вас тоже вызвали? Да, старший, поклонился Рой. Ну, тогда пойдем. Кивнул лучник вперед. Вскоре троица мастеров добралась до места назначения, куда уже прибыло немало других воинов. Первыми Икк с Роем заметили, конечно же, других личных учеников, коих в храме Вечного Пути суммарно насчитывалось 7. Так вы и правда вернулись, первым заметил парочку высокий человек в дорогих артефактно-технологических очках, что был срединным элементалистом и учеником Ньяка. Секрет не чейте. Спросил Игдрасиль. «Есть тут одна интересная тема», – прошептал молодой Дорган. «Ага», – кивнула сильно похожая на него девушка. «Разумеется, двойняшки были братом и сестрой. Находясь на начальной стадии элементалиста, они также являлись личными учениками Глифуса. Ходит слух, что первый ученик суверена на самом деле не погиб», – приглушенно произнес болезненный на вид бледнолицый парень с белыми волосами, представитель нежити. Пиковый заклинатель и ученик Лилит. Мол, он ушел из храма, так как обратился к темным искусствам. Кроме последнего, что достиг 7 средних звезд, все остальные являлись мастерами 7 малых звезд со значительным потенциалом. Бред, фыркнул Рой. Кто распускает такие лживые сплетни? Будь моя воля, вырвал бы язык ублюдку. Где вы такое услышали? Вне империи, на другой стороне Ферокса, взяла слово ученица Рагнара. Об этом практически нигде не говорят, кроме высших кругов местной власти. Мне и Иссуи, кивнула великанша на нежить, совершенно случайно удалось услышать это во время нашего путешествия. Мы услышали о некоем темном храме, который якобы и стоит за всеми странными делами последнего десятилетия. Я про таинственные и жестокие нападения на различные фракции, включая Верштейнов, Винари, ранее подконтрольную альянсу алхимическую гильдию Севрум, гильдию наемников и даже культ, его тайные базы в Фероксе. Мол, за всеми этими атаками как раз и стоит темный храм, а управляет им якобы первый ученик господина Суверена. Твари, процедил полукровка. Да как они посмели клеветать на героя нашего храма? А ты чего молчишь? Зыркнул он на Энта. Не знаю, вздохнул Икк, с которым Кай уже давно поделился правдой. Я не знаю, что сказать. Надеюсь, ты же не думаешь, что в этих слухах есть хоть доля правды? Я не... Какие интересные темы вы тут обсуждаете? Мрачной тенью нависнув над учениками, жутким голосом произнес Шакс, о присутствии которого Икк с Роем мистическим образом совершенно забыли. Вздрогнувшие воины резко обернулись. Так или иначе, с такими слухами советую в первую очередь обращаться к своим учителям, а не распространять их, добавил лучник. А сейчас идем. Все уже закончилось. Погрузившийся в свои мысли Игдрасиль не сразу осознал, что, кроме них, в помещении больше никого не осталось. Проход в соседний зал уже открылся, и старшие молча ушли. Последовав за иерархом, личные ученики вошли в темный туманный зал. Помимо них, здесь находились и все остальные последователи Кая. Шакс, Лилит, Виола, Шоу, гений драконит по имени Йор, вступивший в храм во время Инсулайской войны, Энни, Рагнар, Мьяка, Рената, Глифус, Нарвуд, Феликс, Анатас и Хира. На данный момент почти все они были небесными монархами в шаге от божественности, за исключением Шекса, Хира и Лилит. Первый попросту не мог слишком долго пребывать в Пуве, а потому немного отставал и находился лишь на пиковой стадии. Второй же после нападения Мантикор все-таки задумался над использованием Пува, когда стал лучше осознавать пределы своего таланта и ограниченность силы. Вот только отправился туда Хира далеко не сразу, а потому сейчас тоже был лишь пиковым небесным монархом. Когда же он совершит следующий прорыв, то наконец сможет сменить Шоу на посту иерарха, что уже давно желал оставить эту должность. Что же до Лилит, то ее потенциал в теории позволял превзойти уровень совершенствующего, а потому Пуф ей был противопоказан, и она до сих пор находилась на срединной стадии. Особняком стоял Илларион Йенталас, бывший главный гений Ордена Чистоты, а ныне просто особый ученик храма. После смерти отца и захвата Диусом власти в Ордене, Илларион был вынужден покинуть родной дом и ради выживания присоединиться к храму Вечного Пути вместе с некоторыми своими подчиненными. Остальные же беглые члены его Ордена с разрешения Кая основали небольшую фракцию на территории Империи. Поскольку Илларион и так являлся мастером семи великих звезд, то ни в учителе, ни в Пуве не нуждался. За прошедшие 16 лет он успел совершить лишь один прорыв, прошел очередную полную священную кару небес, став священным лордом сразу 9 уровня. Были в храме еще особые ученики, пара семизвездных соплеменников Иллариона и 30 различных шестизвездных воинов, но ни один из них не был последователем Кая, а потому и не получил приглашения. Из последователей Суверена здесь не хватало лишь его клонов, которые и так имели постоянную связь с повелителем, Иулу, что непрерывно управляла и наблюдала за Кайзер Сарком. Само собой, отсутствовали Чак, Хлифот и Сириус Дилин, имеющие особый статус в храме. Разговоры стихли. Внимание прибывших полностью сфокусировалось всего на двух личностях. На Кае Эрнхарде и Ашцилле Норадриа. Сидя посреди сверкающей платформы массива сбора энергии спиной к спине, они внимательно изучали произошедшие с ними изменения. Переход на финальную стадию последней ступени истинного мастерства был завершен, оба наконец-то стали предбожественными небесными монархами. Сутью прорыва на ступень элементалиста было создание ядер стихии, которые с каждой стадией лишь укреплялись. Сутью же прорыва на ступень небесного монарха оказалось частичное объединение всех стихийных ядер и создание небесного ядра, что также укреплялось с каждой новой стадией. Именно оно даровало способность летать, еще больше усиливало элементы составных ядер, а также аккумулировало отголоски силы воина, делая их полноценными особенностями его тела и души. И они не только могли привести к соответствующим внешним изменениям, как, например, было у Кироса Похитителя душ, но и на последней стадии даже передаться потомкам в виде линии крови, если таковой у мастера изначально не было. Кай и Ашцилла совершили прорыв одновременно, воспользовавшись техникой парного обмена, которую Кай получил еще перед отправкой на Бельтис, и благодаря посещению библиотеки Айкумены успешно доработал 12 лет назад. Соответствуя своему названию, данная техника позволила этим двоим многим обменяться. В первую очередь Кай, конечно же, получил от Ашциллы многочисленные знания и опыт, обретенный девушкой из раскрывшегося божественного наследия. Это позволило Суверену уже к срединной стадии священного лорда стать полноценным мастером семи великих звезд. Взамен вампирша обрела частичку уникальной защиты души Кая, что значительно снизило для нее время подготовки к прорывам. Вот почему они смогли одновременно прорваться к последней стадии небесного монарха. Увы, связав друг друга, ни один из них больше ни с кем не мог воспользоваться техникой парного обмена и получить схожие бонусы. Впрочем, огромную роль здесь сыграл пакт душ между Каем и Ашциллой, так что рассчитывать на что-то другим изначально не стоило. К слову, отношения между ними двумя уже давно вышли за рамки отношений учителя и ученика. Сравнявшись по силе, оба смогли отбросить условности. Разумеется, большие амбиции и боевые искусства наложили серьезный отпечаток на связь между Ашциллой и Каем, сделав ее более утилитарной и прагматичной, но все же теперь эти двое стали значительно более близкими, чем ранее. Пусть назвать их чувства романтическими, как у тех же Лилии и Эвсима, было довольно сложно, полноценной парой и партнерами они точно стали. Кай наконец открыл глаза. Глубоко вздохнув, он начал медленно подниматься. В каждом его движении чувствовалась мистическая легкость, точности смертоносность, а во взгляде – небывалая мощь, мощь несокрушимой воли. Некогда Грин сказал Каю, что тому понадобится где-то 50-70 лет для достаточной закалки воли, а техника погружения к искре сможет ускорить это как минимум в 2 или даже 2,5 раза. Кай же справился всего за 16 лет. Благодаря непрерывным истязающим тренировкам его воля разума не просто достигла уровня пикового заклинателя, но и находилась уже в полушаге от уровня начального элементалиста. Это же касалось и Ашцилы. Таким образом, как только они преодолеют этот рубеж, дабы гарантировать максимальные шансы на успех, начать ложный прорыв можно будет в любой момент. До 8 звезд оставалось рукой подать. Кай и Ашцилла выпрямились, после чего позади них появилась материальная проекция Вечного Трона. Суверен занял свое законное место, а вампирша расположилась чуть в стороне. Стоило этому произойти, как остальные присутствующие тотчас преклонили колени. «Поднимите головы», — велел холодный голос. Игдрасиль снова взглянул на отца и наставника, что подпер голову кулаком и властно разместился на проекции Вечного Трона. Лицо мужчины скрыла глубокая тьма, отчего неестественные фиолетовые глаза казались даже ярче прежнего. За 16 лет Кай изменился не только внутренне, став предбожественным небесным монархом, но и внешне. Его волосы теперь были короче, примерно до плеч, а лицо стало выглядеть старше и дополнилось небольшой аккуратной бородой. Для 46-летнего Кая это была бы нормальная внешность, останься он смертным, но как истинный мастер он мог сохранять молодость тысячи лет. Причиной внешних изменений стали изменения внутренние. Смерть Лилии изменила мужчину, сделав жестче и отстраненнее, и обличие молодого парня теперь попросту претило его психологическому восприятию самого себя. За время моего прорыва ситуация в Беллуме сильно изменилась. Орден Чистоты все же проиграл битву за Детталт, один из своих ключевых форпостов. Дома крови и кукол прорвали оборону ордена и сейчас продолжают осаждать третий крупнейший город своего противника. Изначальные силы культа составляли около 50 тысяч боеспособных небесных монархов, а ордена – 23 тысячи. За 16 лет обе стороны потеряли примерно половину своих войск. Учитывая все вышесказанное, ни для кого более не секрет, что Орден Чистоты проигрывает. Даже если принять во внимание силы скрытого храма, что 5 лет назад все-таки присоединился к войне на стороне ордена, это ничего не изменит. Такими темпами уже через десятилетие данные фракции исчезнут, а культ небесного возвышения будет единолично править Беллумом. Разумеется, мы не можем этого допустить. «Господин, вы планируете помочь ордену?» – спросила Ньяка, когда мужчина взял паузу. «Нет, мы вступим в войну как третья сторона. Наша первоочередная цель – подчинить Орден Чистоты», свергнув незаконно захватившего власть магистра Диуса, мельком взглянул Кай на Илариона. Далее объединенные войска Ордена Империи и Храмы Вечного Пути должны будут раз и навсегда уничтожить культ. Когда же Беллум окажется под моим контролем, больше ничто не будет мешать поискам недобитых мантикор, мысленно добавил Кай. Глава 3. Тотальное доминирование. На данный момент в Храме Вечного Пути состояло около 10 миллионов воинов. Среди них где-то 240 тысяч являлись заклинателями, 68 тысяч – элементалистами, а 20 тысяч – священными лордами. Что же до небесных монархов, то за 16 лет таковых к храму присоединилось особенно много, а потому их число ныне превышало 2000. Для настолько молодой организации это было грандиозно. Разумеется, более 90% небесных монархов храма являлись боеспособными, мастерами 3, 4 и 5 звезд. Еще 211 – высококлассными воинами, мастерами 6 звезд. Элитных же, 7-звездных мастеров на ступени небесного монарха, также хватало. Обладателей 7 малых звезд насчитывалось аж 22, включая Глифуса. Мастеров 7 средних звезд – всего 4. Энни, Рагнар, Рената и Ньяка. Мастеров 7 больших звезд – 6. Ворон Шоу, Йор, Хирандо, Сириус Дилин, Чак и Хлифот. Последние трое носили метки особых временных членов храма. Ну и, конечно же, имелось целых 6 мастеров 7 великих звезд. Кай, Ашцилла, Лилит, Шакс, Улу и Виола. В сумме, аж 38 элитных небесных монархов, часть из которых получила не только божественные дары с частицами стихийного тела и души, но и капли сердечной крови Гидры, сделавшие их ложными потомками девятиглавой небесной Гидры. С одной стороны, колоссальная сила. С другой же это даже близко не могло сравниться с культом небесного возвышения или орденом чистоты. И даже если добавить к армии храма небесных монархов империи, их будет около 13 тысяч. Затевать войну с двумя другими сильнейшими фракциями миров испытаний было бы настоящим самоубийством, если бы не одно «но». Главной мощью храма Вечного Пути все еще оставались отнюдь не настоящие воины, а клоны Кая. Как и их создатель, все они теперь были предбожественными небесными монархами, а также мастерами семи великих звезд, чего достигли благодаря многократно улучшенным за 16 лет душам. Это были 23 тысячи чудищ, каждая из которых была способна в одиночку уничтожать целые сотни обычных небесных монархов. К сожалению, ограниченный ресурс линии крови не позволил Каю создать слишком много двойников, ибо стоило сделать всего на пару тысяч больше, как в затяжных и очень кровавых боях регенерация мужчины начинала резко ослабевать. В итоге ему пришлось рассчитать минимальное количество ресурса линии крови, позволяющее поддерживать непрерывную моментальную регенерацию не меньше суток, после чего избавиться от лишней ходячей плоти. Так или иначе, Каю хватало и 23 тысяч мастеров семи великих звезд, чтобы быть полностью уверенным в успехе своей операции. «Все готово, господин», наблюдая за проекцией масштабной битвы, вдруг услышал Кай. «Отлично», кивнул он и поднялся с кресла. Осмотревшись, мужчина быстрым шагом покинул капитанский мостик, вскоре добравшись до одного из крупнейших ангаров. Внутри его уже ждали тысячи закованных в прочнейшие экзоскелеты мастеров храма. Несмотря на огромное количество и безумную силу клонов, обычные воины также были вынуждены участвовать в предстоящей битве. Храм Вечного Пути был организацией настоящих воинов, и Кай не собирался позволять ее членам отсиживаться в стороне, даже если в теории для успеха хватало одних лишь клонов. Тысячам священных лордов предстояло управлять защитными, артиллерийскими и прочими массивами, а сотни небесных монархов и вовсе должны были лично отправиться на поле боя. Стоило бойцам завидеть появившегося на лестнице суверена, как все они резко опустились на одно колено. «Минутная готовность», — громко и властно сообщил Кай. «И да пребудет с нами победа! Да пребудет с нами победа!» — воодушевленно ответили ему воины. «Готово?» — повернулся мужчина к Ашцилле, что все это время шла за ним. «Не сомневайся», — слегка усмехнулась вампирша, нежно положив руку на плечо Кая. «И все же ни в коем случае не стоит недооценивать его. Как и мне, для реализации всех 500 частиц трофея Кайлу понадобится не меньше минуты. Однако у тебя будет всего лишь 3 секунды, прежде чем он повысит параметры до уровня, когда твое поглощение сил уже не сможет воздействовать на него. За эти 3 секунды мы и должны будем получить его кровь для тебя. Я все это прекрасно помню, хватит переживать». «Отлично. Главное, не забывай постоянно использовать техники пути разума и подавлять ментальное эхо с помощью воли, дабы он не мог читать твои мысли». Как и Кай, Ашцилла также умела общаться с Искрой и тем самым самостоятельно управлять ее волей безо всяких костылей системы. Все благодаря раскрывшемуся в прошлом божественному наследию, в которое мать вампирши дополнительно вложила разработанные лично для Ашциллы образы и учения того, как ими овладеть, являясь безграничной, имея прочную духовную связь с дочерью, а главное, обладая большой целеустремленностью и немалыми запасами времени, мать Ашциллы справилась с этим ничуть не хуже Грина, обучившего Кая лишь базовому контролю. Конечно, что ж, будь готова перенестись в любой момент, поцеловав девушку, Кай попрощался. Из-за ясновидения Кайла Ашциллы, что ни разу открыто не появлялось на публике все эти 16 лет, на время войны с орденом и культом нельзя было находиться рядом с Каем, дабы враг ненароком не разгадал их планы. «Удачи!» — улыбнулась вампирша. Сойдя к воинам храма, Кай положил ладонь на рукоять одного из клинков, висевших на поясе, и спросил: «Уже не терпится спуститься?» «Нет, хозяин Кай», — сдержанно ответила дух-хранитель. «Молодец. Нынешняя Виола разительно отличалась от себя прежней. Регулярные тренировки и уроки перевоспитания позволили превратить ее из кровожадной маньячки в более-менее сдержанного воина, достойного стать членом храма Вечного Пути. Правда, определенные наклонности у демонессы все же остались, и непосредственно в бою она до сих пор отличалась особой жестокостью по отношению к врагам. Используя специальную нейрокомпьютерную гарнитуру, надетую на правое ухо, Кай в последний раз проверил ситуацию на поле боя. Мгновение спустя он связался с остальными судами, боевые группы которых возглавляли Лилит, Шакс, Шоу, Йор и Хира. «Открыть огонь!» — приказал мужчина. Расположившись на вершине массивной башни вместе с элитной охраной, новый верховный магистр Ордена Чистоты, Диус Йенталас, внимательно наблюдал за развернувшейся перед ним грандиозной битвой. Тысячи небесных монархов на огромных скоростях сталкивались друг с другом в воздухе, окрашивая небеса разноцветными техниками, пока в то же самое время десятки тысяч священных лордов последних уровней отчаянно бились на земле. Они все-таки не выстояли. Оборона одного из крупнейших городов Ордена Чистоты оказалась прорвана буквально за считанные дни. Восточный сегмент защитного купола пал, и толпы культистов хлынули на светлые улицы Аттала. К счастью, все смертные и слабые мастера уже давно были эвакуированы, в городе оставались лишь боеспособные воины Ордена. Само собой, Диус прекрасно понимал, что без защиты они не выстоят перед превосходящим в численности врагом и что бороться за Аттал уже нет смысла, однако приказа отступать пока не давал. Пользуясь преимуществом в знании местности, наполненной ловушками и разнообразными массивами, верховный магистр желал перебить как можно больше культистов перед уходом. В ином случае он попросту не смог бы принять настолько тяжелое поражение. Ведь с потерей города придется отдать и все ближайшие земли, оборонять которые больше не останется возможности. В конечном счете Орден Чистоты будет вынужден отступить аж к горам. Но в таком случае прикрывать другие земли между внутренним кругом обороны и еще не прорванными участками внешнего станет значительно сложнее, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к потере контроля над многими месторождениями лазурных кристаллов и прочих ценных ресурсов. Потеря крепости Детталт, что как раз и прикрывал Аттал, стала крупнейшей победой культа и величайшей трагедией их противника. В конце концов, крепость была одной из наиболее защищенных точек линии обороны Ордена, потери которой Диус никак не мог предвидеть. Захватив ее, адепты темных искусств буквально совершили настоящее чудо, что открыло им доступ к гораздо менее защищенным землям Ордена и запустило настоящую цепную реакцию новых поражений. Из-за этого война, которая изначально должна была длиться еще долгие десятки лет, теперь могла закончиться менее чем за дюжину. Диусу срочно требовалось придумать хоть какую-то стратегию, что позволило бы им выйти из настолько бедственного положения, поскольку с каждым днем ситуация становилась лишь хуже и хуже. Вот почему помимо руководства нынешним сражением он беспрестанно размышлял и над всей войной в целом. Конечно, как мастер семи великих звезд сам верховный магистр стоил тысяч обычных небесных монархов и в теории мог даже в одиночку изменить исход сражения, однако вступать в бой все равно не спешил. На то было несколько причин. Во-первых, у врагов также имелись воины такого уровня, лидеры Дома Крови и Дома Кукол, чьи армии, собственно, и штурмовали Аттал. Во-вторых же, впервые за 16 лет войны Диус так явно и так долго испытывал странное гнетущее чувство опасности, что грозило сразу со всех сторон. Потому он и предпочел отсидеться под защитой громадной башни массива. Что же задумали эти мрази? Подозревая культистов в ощущаемой угрозе, задумался мужчина. Сколько времени уже прошло, но ни Рианны, ни кукольщика так и не видно. Нахмурившись, Диус приказал всем войскам начать медленное отступление. Он уже раздавал отдельные указания командирам групп портмассивов, как вдруг чувство опасности многократно усилилось. Они моментально повысили мощь барьера башни до предела и воспользовались сильнейшими защитными техниками, после чего с небес пролился божественный свет. Маленькое солнце внезапно вспыхнуло далеко впереди, там, где находился вражеский лагерь. Мгновение спустя сотни таких же засияли по всему полю боя. Земля кошмарно содрогнулась, а ослепительный свет чуть не выжег глаза Диусу. В один миг он ощутил исчезновение аур многих тысяч воинов. Атака продлилась еще 2 секунды, вслед за чем ощущение смертельной угрозы вновь усилилось. Диус без раздумий воспользовался одним из могущественнейших божественных артефактов Ордена ради защиты. Последний взрыв оказался настолько сильным, что даже за множеством слоев барьеров душа верховного магистра резко содрогнулась. Когда все наконец закончилось, мужчина открыл глаза и ужаснулся. От города и его окрестностей остался лишь гигантский многокилометровый кратер, а выживших было не более 10%. И это при том, что основной удар пришелся по позициям культа, а не ордена. Шокированный Диус не сразу осознал, что его артефакт связи вновь активировался. На мужчину обрушился целый поток новой информации. Как оказалось, бомбардировке подвергся не только Аттал, являвшийся на сегодняшний день главным полем боя между двумя фракциями, но вообще вся линия фронта. В основном, конечно же, позиций культа, но и орден понес неимоверные потери. 5 из 17 оборонительных крепостей внешнего круга, которые в этот момент были осаждены адептами, оказались полностью стерты с лица планеты вместе с защитниками и атакующими. Но вот чего Диус так и не узнал, что помимо этого неизвестной атаки также подверглись и крупнейшие города культа небесного возвышения. Барьеры 9 крупнейших из них все-таки сумели выдержать удар, но десятки других в конце концов оказались полностью или частично уничтожены. Диус Йенталас внезапно услышал странный гул. Резко подняв голову, он поначалу ничего не увидел, но затем над кратером вдруг сформировалось огромное пространственное искажение. Несколько секунд спустя в небе словно из ниоткуда появился вытянутый объект размером с небольшой город, один из 6 космических дредноутов храма Вечного Пути. Чем выше была плотность энергии в пространстве, тем слабее становились любые ненейтральные энергетические проявления в нем. Из-за этого уже в срединных мирах летать с помощью техник и артефактов становилось крайне затратно, а в ближних и вовсе невозможно. Поэтому те же летающие корабли обычно встречались только в дальних и периферийных мирах.